Дальше шли без приключений и, наконец, остановились перед лавкой портного. Начался сущий ад. Рассыпаясь перед богатым клиентом мелким бисером, владелец ателье проводил Женьку в отдельную комнату для снятия мерок, где беднягу мурыжили целый час, подбирая ткань под цвет глаз и кожи, рекомендуя новомодные фасоны для приемов на каждый день, до верховой езды, интересовались ее мнением насчет погоды. Спрашивали, откуда столь интересный акцент, давно ли она приехала и действительно ли ее дядюшка лорд Максет Блэккот. Девушке пришлось перемерить ворох платьев и отвечать на массу дурацких вопросов. Она справедливо заподозрила, что это все проделки Кощея, поскольку уже на выходе он просто указал тростью на несколько платьев на манекенах и пояснил, какие изменения следует внести. Подозрения подтвердились. «Послезавтра все будет готово», — расшаркивался владелец. «Для столь красивой мисс будут самые прекрасные наряды, не сомневайтесь, ваша светлость». Выйдя из лавки, Кощей на миг замер, с удовольствием втянул предвечерний воздух и спросил: «Будут еще глупые выходки? А то еще надо обувь тебе заказать». «Нет, Мих, ой, дядя Макс, пожалуйста, я больше не буду, только не надо за обувью», — взмолилась Женька. «Ладно, не бойся, мы ненадолго», — утешил Кощей и повел ее дальше. С обувщиком действительно управились быстро. Тот снял мерку, узнал, для каких целей требуется обувь, и все. «Что ж, теперь осталось научить тебя хорошим манерам, дело в шляпе», — сказал Кощей, когда они расположились на веранде кафе выпить чаю с пирожными. «Я умею», — самоуверенно заявила Женька. «Меня же Эвелина учила, помните?» «А как же! Ну, во-первых, занятия длились очень недолго, а во-вторых, ты по-прежнему ругаешься и ведешь себя как...» «Вы сами ругаетесь», — перебила его Женька. «Сколько раз просили Эвелине Стивовне вас не сдавать?» «Вот», — удовлетворенно констатировал Кощей, — «старших перебиваешь. И потом, детка, я не ругаюсь. Я иногда использую сленговые выражения для более краткого и четкого описания ситуации». Он отпил чай, промокнул губы и продолжил. «Например, употребление слова «линяем» вместо «уходим быстро и незаметно» экономит до 2 секунд времени, а слово «скотство» вместо «крайне неприятная ситуация» или образец недостойного поведения до 3. Женька хотела было возразить, но Кощей прервал ее строгим взглядом и продолжил: «Я, помимо сленга, свободно владею еще 8 языками, 12 наречиями, досконально зная обычаи 15 стран, и в любой из них могу сойти за своего. И это только в данном мире. Как только ты по знаниям приблизишься к моим, можешь смело ругаться и говорить на сленге, арго или на любом другом местном наречии. Только умоляю, следи за произношением». «Вы столько языков знаете!» — восхищенно выдохнула Женька. «Вот это да! А я вообще талантлив!» — скромно поведал Кощей. «Но вернемся к вопросу твоего воспитания. Эвелину мы беспокоить не станем, у нее своих дел хватает. И потом, пока она будет выспрашивать, чем конкретно мы с тобой занимаемся, упустим драгоценное время». «Так прикажите ей помолчать, и все». «Не говори глупостей», — посоветовал Кощей. «Я, конечно, могу это сделать, но мне, видишь ли, потом домой возвращаться». «Понятно». Представив, что устроит властная гувернантка Кощею По возвращении Женька злорадно усмехнулась, но тут же приняла серьезный вид. Кто его знает? Вдруг еще в какую лавку потащит? Думаете, у вас найдется время заниматься со мной уроками хороших манер? Откуда такая роскошь? Со свободным временем у меня проблемы, сама знаешь, — огорченно вздохнул Кощей. Тебе не только правильно ходить и говорить придется, еще за столом себя вести. Но последняя не проблема. Достаточно разрешить Артуру сервировать стол по полной программе. Также надо успеть выучить менюет, по ванну и еще один по выбору Артура. Он посмотрел оценивающе, что-то прикинул и, почесав бровь, предложил. Надо еще санку поправить. «Что-то многовато», — еле проговорила Женька. «Ничего не поделаешь. Сама нарвалась на приглашение. Три танца вполне достаточно. Один, кстати, за мной. В остальных случаях говори, что ногу подвернула или голова болит. Ну, что там обычно женщины придумывают. Если не получится, просто подражай движениям остальных. Ничего сложного. Держи спину прямо. Шагай важно и вовремя приседай. Ну-ка, выпрями спинку, приподними подбородок. Да, придется Артуру попотеть, — посочувствовал Кощей. Давайте без Артура, — взмолилась Женька. На нее с удивлением обернулось несколько посетителей, и она, сбавив тон, торопливо зашептала. Вы что, смерти моей хотите? Он же и вообще... «Вот!» — удовлетворенно пристукнул Кощей по столу. «И над выражением мысли стоит поработать. Ты доела? Идем. Домой?» «Можно и домой!» — согласился Кощей. «Но по пути заглянем к цирюльнику. Выберешь себе это... как его?» Он, припоминая, пощелкал пальцами. «Осторожно!» — предупредила Женька. «Еще наколдуете чего-нибудь?» «За косметикой!» — радостно вспомнил Кощей. «И еще в пару мест. А ты ходишь, как бедная родственница, неокольцованная и без ошейника. Здесь так не принято». «Без колец и колье?» — зло поправила Женька. «Только не вздумайте ругаться, когда я что-нибудь потеряю». Таким образом, вечер стал одним из самых суматошных. Кощей старался привлечь как можно больше внимания, демонстрируя собственную персону. Он даже зашел на почту, отправил несколько заверений в уважении старым знакомым и походил возле театра, раскланиваясь с какими-то людьми. Женька начала тихо беситься. На фоне богатых нарядов и блеска драгоценностей, она выглядела просто убого. Любой человек, прежде чем учтиво поздороваться, окидывал взглядом ее одежду и бледное лицо. «Ничего страшного», — утешил Кощей. «Представь, какой ты произведешь фурор, явившись в красивом платье, блеске бриллиантов и умея держать вилку в левой руке». «Я вас ненавижу», — решила Женька. «Ложь! Ты меня любишь!» «Но никогда в этом не признаешься», — заявил Кощей, самодовольно глядя по сторонам. «И правильно! Это же будет инцест, детка!»